635, декабрь, 14. Всякая насильственная попытка приподнять завесу будет неблагоприятно отзываться на организме. Нужно это предоставить собственному естественному развитию, не форсируя процесса и не нарушая равновесие оболочек. Физическое, астральное и ментальное равновесие устанавливается соответственно в физическом, астральном и ментальном проводниках. Нарушить его легко, но восстанавливать трудно, поэтому лучше не нарушать. При нарушении равновесия страдает заградительная сеть. Темные твари получают доступ к внутренним излучениям микрокосма человека. Даже в доме обычном на ночь закрываются окна и двери, тем более заградительная сеть должна преграждать доступ к тьме. Даже простая сдержанность движений, мыслей и чувств, и, конечно, слов – служит прекрасной защитой организма от сторонних вторжений. Наши ученики научаются сдержанной молчаливости. Свобода духа заключается не в распущенности или разнузданности чувств, но в полном овладении ими. Это и будет дисциплина свободы. Распущенность же приводит к рабству человека у своих оболочек и нарушению психики. Опытный оператор спокойно и уверенно управляет самой сложной машиной, также и человека, владевшего энергиями своего психофизического аппарата.